Глава 26. Яна. «Лёш, ты уже пришел?» Сквозь сон слышу знакомый женский голос. «Я же просила сразу зайти». Цокот каблуков приближается и щелкает ручка на двери. «Так». Повисает напряженная тишина, а меня словно ледяной водой окатывает. Распахиваю глаза и оборачиваюсь. Эмма Эдуардовна стоит в паре метров от дивана, сложив руки на груди, и выжидательно смотрит на меня. «Черт! Но почему все так? Опять?» «Риша, ты что, дверь не закрыла?» Толкаю сестру в бок. «Ой, я, кажется, забыла». Она садится и трет глаза, как маленькая. «Ну что с нее взять? Она и есть маленькая. Подросток безалаберный». «Эмма Эдуардовна, я все объясню». Обреченно вздыхаю и виновато смотрю на начальницу. «Ну все, теперь она меня казнит без суда и следствия. Надо же было так облажаться второй день подряд». «Уж будьте так любезны!» Недовольно поджимает губы и сканирует цепким взглядом, от которого колючие мурашки страха бегут по позвоночнику. Не женщина, а людоед. Ничего человеческого в ней нет. «Мне негде жить». Мямлю себе под нос, тушуюсь от ее присутствия. «Я ищу квартиру или хотя бы комнату, но праздники и пока не получается найти». «И вы не придумали ничего лучше, как пожить в кабинете заведующего?» Эмма Эдуардовна надменно вскидывает бровь. «Простите, у меня не было выхода». Нервно кусаю губы и не знаю, куда себя деть от смущения. Дурацкая ситуация, но я сама во всем виновата. «Ну ладно, вы хоть работаете в этом отделении. А это кто?» Кивает на Ришу. «Это моя сестра Карина, она тоже здесь работает». «Да?» Иронично хмыкает Эмма. «И кем же?» «Санитаркой», Карина отвечает сама и гордо вздергивает подбородок. «Час от часу не легче». Начальница сокрушенно качает головой. «И сколько лет этой санитарке?» «Мне почти 15». «Великолепно!» В строгом голосе явно слышится издевка. «Кто принял на работу?» Соврать язык не поворачивается. «Алексей Михайлович». Бормочу, едва не плача. «Еще и заведующего подставляю, но что я могу сделать? Все слишком очевидно. Эмма Эдуардовна все равно узнает правду». «Кто бы сомневался!» Цокает она и снисходительно закатывает глаза. «Разрешение от родителей есть?» «Нет, но...» Жестом вынуждает замолчать. «Вы понимаете, что так нельзя?» Мягкость в ее голосе дает призрачную надежду на сострадание. «Незнанием законом вы подставляете всех нас. Одна проверка, и больница заплатит огромный штраф за незаконное использование труда несовершеннолетнего». «А если неофициально?» Робко спрашиваю я. «Это как?» Хмурится Эмма. «Вы в своем уме?» Дверь неожиданно открывается и входит заведующий. «Что здесь происходит?» Окидывает напряженным взглядом нас всех и подозрительно прищуривается. «Косолапов!» выдыхает Эмма Эдуардовна. «Я тебя убью!» Не злится. Как ни странно, от нее не исходит агрессии, скорее недоумение, что в принципе логично в нашей ситуации. «Как вы, Эмма Эдуардовна, жить без меня будете?» Беззлобно подразнивает ее Алексей Михайлович. «Ты во что превратил отделение?» Она пытается держать лицо, но улыбка все же появляется на губах. «Ой, не преувеличивайте!» Отмахивается Косолапов и проходит на свое рабочее место. «Девочки попали в беду, мне что, нужно было их на улицу выгнать?» «Посоветоваться, Лёш!» Она разводит руками. «Это же несложно, правда?» «Мой косяк, признаю». Алексей повинно склоняет голову. «Помогите им, Эмма Эдуардовна, пожалуйста». «Да уж, теперь как-нибудь без тебя разберусь». Небрежно отмахивается она и поворачивается к нам. «Собирайтесь и живо ко мне в кабинет. Обе!» Разворачивается и уходит, звонко цокая каблуками. «Что же теперь будет?» Прячу лицо в ладонях и качаю головой. «Да почему все эти проблемы сыплются на мою голову? Я словно магнит притягиваю их к себе». «Да ничего страшного», — отмахивается Косолапов. «Подставила я вас, да?» «Ян, все правда нормально», — мягко улыбается. «Идите, ничего не бойтесь, я здесь сам уберу». «Простите». «Бегом». Мы с Ришей быстро переодеваемся и приводим себя в порядок. Забираем вещи, которых совсем почти нет, и идем к Эмме Эдуардовне, как на эшафот. От страха даже коленки трясутся, но я заставляю себя быть сильной. Не могу трусить, когда рядом сестра. Ей тоже страшно, а я все же старше. Собрав последнюю волю в кулак, негромко стучу в дверь. Получив разрешение войти, приоткрываю и пропускаю сестру вперед. Сама вхожу следом и прикрываю дверь. Эмма разговаривает по телефону, кивает нам и просит подождать. Робко перетаптываемся с ноги на ногу и ждем. «Собрались?» — обращается она к нам, повесив трубку. «Да-да», — выдавливаю из себя. «Тогда поехали». Эмма Эдуардовна надевает шубу, подхватывает сумочку и идет к нам. «Куда?» — смотрю на нее ошарашенно. «Вам жилье нужно?» — хмыкает она. «Работа неофициальная». «Да», — отвечаем с Ришей в один голос. «Тогда меньше слов и больше дела». Непонимающе переглядываемся с Кариной и послушно следуем за Эммой Эдуардовной к выходу из больницы. Внизу нас уже ждет машина. Эмма садится за руль, а мы на заднее сиденье. Трогается с места и смотрит в зеркало заднего вида. «Все нормально?» – спрашивает сестра у меня, а я даже не знаю, что ответить, и лишь неопределенно пожимаю плечами. «Если едем не в лес, то все более-менее хорошо», –